Глава 14. Наказание. Сосредоточенный Макс вывел нас из общежития и повел к казармам, которые сейчас были отчетливо видны. Неказистые серые стены, за которыми мне придется провести... А ректор не сказал, как долго. «Так, милая моя Нариша, когда мы отошли достаточно далеко, чтобы нас нельзя было увидеть из-за окон общежития, друг приобнял меня и спросил, не скрывая беспокойства. Что ты успела натворить?» Я Ринку перехватил буквально на пару минут. Отец письмо прислал. «Вернулись, а ты уже. Кстати, чего такая помятая?» Спасибо Микаэлю, высушил мой халат, который ректор даже не дал переодеть. Так и шла. А иначе пришлось бы трястись от холода. А потом искать траву, чтобы не заболеть, или идти в лазарет, который теперь вызывал не самые радужные чувства. Магнолия пыталась доказать, что я ни на что не способна ничтожество. Улыбнулась криво. «А чего это она?» Макс задумался, кажется, решая, знаком с ней или нет. «Средненькая боевичка, знаю ее». «Она квадро получше ищет», – вдруг рассмеялся Дан, поравнявшись с нами, чуть отстав от парней. «Думала, наверное, что ей это очков добавит, а сама позорилась. Еще и Тихоля подставила. Он же в друзья к нам набивался, а в итоге от разгневанного Эдви получил». «За тебя вступился Тирейн?» – удивился Макс. И многозначительно на меня посмотрел. «Я тебе что говорил?» «А что ты ей говорил, Тиланд?» Снова встрял Дан. «А вы по именам не хотите общаться?» Оба парня скривились, будто я предложила нечто ужасное. «Просто мы слишком крутые, а он выпускник», снизошел до объяснения миг, обернувшись. «Близкое общение с ним нарушит наши образы». «О!» – сделала вид, что поняла, но все равно не вытерпела. «Это же глупо!» «Женщина!» – закатил глаза Дан. «А если бой?» Я поплотнее запахнула халат. «Так и будете орать? Тилорби! Тиланд!» «Имена же короче!» «Нариша, не понимаешь, не лезь!» «Да как скажете!» – обиделась на Макса. «Мелкая, ну что ты? Просто есть мужские дела, женщины в них не сильно-то не понимают. Так что не расстраивай меня, хорошо? Но вот карцер...» Он скривился. «Я тебя оттуда вытащить не сумею, понимаешь? А зачем меня вытаскивать?» «Правда, зачем ее вытаскивать?» – удивился Дан. «Она же репутацию себе заработает. Какой герой без карцера?» «Девушка», – многозначительно протянул Макс. «Героиня», – поспорил с ним Дан. Я хихикнула, толкнула в бок друга. Хотела спросить, что там такого страшного, но мы уже пришли. Вблизи серые стены оказались не просто унылыми, но и жутко старыми. Кое-где клочками рос бесцветный мох, скрывая щербинки и трещины. Узкие окна казались мутными. А от всего здания в целом исходила такая тоска, что душе становилось не по себе. Будь я простой ведьмой, то бежала бы отсюда как можно дальше, но сейчас я кадет, будущий маг, и мне нельзя проявлять слабость. Макс трижды ударил в даже на первый взгляд мощную дверь. Что-то заскрипело, взвизгнуло, словно несмазанные петли, и в монолите появилось небольшое окошко. «Кто и что нужно?» Судя по голосу, там стоял на страже один из кадетов. «Тиланд», – представился Макс, – «сопровождая кадетов Тилорби, Тилорби, Тирейн и Тиэльте для наказания. Ректор отправил их в карцер. Предписание уже должно быть на посту». «Не сообщали», – хмуро ответили из-за двери. «Жди». Окошко закрылось с громким стуком, и на двери вновь не было видно ни единого зазора. «Ну вот, теперь тут куковать, пока они там с бумагами разберутся. Приказ наверняка еще не дошел». Макс посмотрел на меня и скривился. «Ты и позавтракать-то не успела, да?» «Не успела». Вздохнула и удивилась, когда он достал из кармана пирожок и, оглянувшись, быстро сунул его мне в руку. «Спрячь где-нибудь, чтобы никто не видел». «Это против правил», – заметил Микаэль. «Ага, а нападать на девушку в коридоре спотишка – это не нарушение правил?» Зло бросил ему Марс, заступая за меня. «И это нарушение», – равнодушно ответил Мик, оглядел меня и вздохнул. «Я не понимаю, за что в карцер отправили меня, но принимаю наказание с достоинством, не стремясь нарушать правила Академии еще больше». «Не нуди», – Дан стукнул в дверь. «Эй, тут прохладно, давай уже ищи мне местечко подземелье, а то скучно так стоять». Дверь содрогнулась и начала открываться. Я наблюдала за ее открытием с интересом, потому что на середине пути дверь вдруг начала складываться пополам. Она становилась меньше и тоньше, а проход ширился, разрастался, пока не стал раза в два шире, чем было дверное полотно. «Впервые кто-то сюда так стремится». На пороге появился кадет, окинул нас подозрительным взглядом, остановился на мне, и его глаза расширились. «А? А она?» «Наказана». Макс аккуратно положил ладонь мне на спину и подтолкнул вперед. «Кадет Тиэльте, портальщица». «А, так это она?» Парень хмыкнул и кивнул себе за спину, отступая. Ее и кадета Тирейна на первый ярус определили, Тилорби обоих на третий. «А я-то надеялся», – пробурчал Дан, заходя следом за мной. «Несправедливо! Почему все самое интересное достается Эдви?» Я перешагнула узкую металлическую полоску, которая обозначала порог. И все. То были за моей спиной пропали. Оглянулась, сделала еще один неуверенный шаг и... «Сильд, бродяжка! Не учили, что при перемещении следует отходить в сторону?» – буркнул Эдвин, врезавшись в меня. Я пошатнулась, но не упала. Он придержал меня за локоть и тут же отпустил. Стоило восстановить равновесие. Отлетел от меня на расстояние вытянутой руки и замер, смотря куда-то в сторону. Стало неприятно. Но я подавила себе это чувство, вздохнула, постаралась незаметно оглядеться. Длинный коридор без окон, темный и неуютный, освещенный лишь магическими факелами. Наверное, раньше были настоящие, но потом их заменили, потому что на потолке над закрепленными чашами светильников темнели застарелые пятна нагара. У нас дома были такие от свечей. Особенно от тех, которые приносили деревенские в качестве откупа, плохонькие и чадящие. Засмотрелась и не сразу поняла, что кроме нас двоих в коридоре появился некто третий. «Наказанные!» – прохрипела полупрозрачная тень. Я опустила взгляд и невольно попятилась к Эдви. Он все-таки не пугал меня так, как это висящее в воздухе в локте над полом. «Тирейн и Тиэльте», – спокойно, даже чуть насмешливо ответил Эдви. И смеялся он над моим страхом, это я сразу поняла, но не обиделась. Даже скрывать не буду, что испугалась. «Тебе здесь не место». Тень подплыла ко мне, и я отступила еще на шаг. У тени не было лица, но два горящих в полумраке глаза, ярких, золотисто-оранжевых, следили за мной, не теряя из вида ни на мгновение. Она словно точно знала, что я занимаю чужое место, что пришла сюда издалека, из мира, с которым маги воюют. Если сейчас прозвучит ведьма, то за мою жизнь не дадут даже гнутым медьки. Она наказана, и не имеет значения, что Тиэльте, девушка, в первую очередь, она кадет. Вдруг высказался Эдвин. Я вздрогнула и отвела взгляд от тени. «Эдви, ты меня защищаешь?» Вырвалась быстро и раньше, чем подумала. «Побродяжка, лучше не открывай рот», – зло посоветовал он. Я пожала плечами и снова посмотрела на того, кто должен был определить наше наказание. Значит, это кто-то вроде мастера. Что ж, маги умеют удивлять. «Кадеты», – в бестелесном голосе проскользнула насмешка. «За мной. Я вижу, что принесет вам боль». «Боль?» – икнула, поежилась, но, увидев, что Тирейн двинулся по коридору, направилась следом. «Все же...» Это я здесь впервые, а вот ему уже доводилось бывать в этом замечательном, но таком пугающем месте. Шли долго. В какой-то момент моя сила, до этого спящая в глубине души, проснулась и заинтересованно попыталась выглянуть наружу. Но практически сразу же спрятала их еще глубже, испугавшись. Чего? Даже я не сразу поняла. А когда осознала, придвинулась ближе к Эдвину, наплевав на его взгляд, который... Будь он кинжалом, уже давно вырезал бы мне сердце. Стены каменные, темные от времени, потрескавшиеся и кое-где покрыты непонятными символами. Полы, потолки, в общем, все, что я видела, было не настоящим. Магия. Она создала иллюзию, сквозь которую мы шли. Ходили кругами, потому что через какое-то время я начала замечать одни и те же рисунки, знакомый куст мха, выпавший из кладки камень. «А куда мы идем?» Я почти прижалась к Тирейну, чтобы задать вопрос. Он шумно выдохнул, недовольно покосился на меня, но ответил. «В камеру». «Ага», – кивнула. Тень впереди покачивалась, проявляясь и исчезая, как только на нее попадал свет. «А ничего, что мы тут уже проходили?» «Ты о чем?» Он нахмурился и поморщился. Разговаривать со мной Эдви не желал, но я не успокаивалась, мне стало интересно. поэтому я придвинулась к нему еще ближе и тихо начала делиться своими наблюдениями. «Мы идем уже давно. Само здание не такое большое. Мы должны были его уже по кругу все обойти». «Мы в подземелье», – высказался Эдвин. «Коридоры могут тянуться по всей академии». «Хорошо». Не стала спорить с ним и перешла к следующему пункту своих сомнений. «Я уже видела этот камень. И этот поворот мы уже проходили». «Ага», – парень поморщился. «Хочешь показать, какая ты умная? Давай вот без этого». «Я в карцере не первый раз. Сам прекрасно знаю, где что находится, поэтому...» «Сейчас на стене справа будет дыра от выпавшего камня, а слева рисунок, словно ребенком нарисованный. Я, конечно, понимаю, что ты тут уже бывал, но...» «Глупости!» Эдвин чуть повысил голос, отмахиваясь от меня, но в следующее мгновение сбился с шага. «Какого сильта?» – прошептал он. «Я ведь не обманывала, сказала ему правду, так что причин сомневаться в моих словах не видела». Да и не бывал я здесь раньше, чтобы точно знать, где что расположено. Это скорее вопрос к Эдве, почему он до сих пор ничего не понял. Или водит меня за нос? «Увидел?» – спросил у него. «Да, но...» Он замер, а потом обернулся и немного растерянно огляделся. «А где?» Вопрос повис в воздухе. Наш провожатый исчез. Коридор остался прежним, ничего не изменилось. Все тот же полумрак, старые стены и пыльно-затклый воздух. Странное ощущение на коже, словно чей-то взгляд скользит, оценивая, думая, на что мы способны. И вообще, способны ли на что-то? Это пугало. Потому что я не могла понять, от кого исходит опасность. А в том, что этот кто-то может быть опасен, я не сомневалась. Эх, как все просто в лесу. Есть сила, есть звери, которых можно отпугнуть при ее помощи. Есть люди... которые никогда не пойдут против ведьмы. А здесь даже Эдви, не раз бывавший в странном подземелье, не может понять, что происходит. И что теперь? Я старалась говорить спокойно, чтобы не выдать свою нервозность, но Эдвин почему-то посчитал, что я над ним издеваюсь. Он резко развернулся ко мне, схватил за плечи и толкнул к стене, нависая надо мной. «Это ты устроила?» «Что я устроила?» – не поняла его. «Ты сам лез в драку. Я бы без твоей помощи справилась с Магнолией». «Ты о чем?» Он чуть ослабил хватку. «А ты?» – приподняла бровь. «Ты нас переместила?» «А-а-а!» – качнул головой. Но Эдви снова встряхнул меня, и я охнула, ударившись затылком о стену. На пол осыпалось немного каменной крошки, и это разозлило. «Руки убрал, ненормальный!» «Никуда я никого не перемещала. Шла рядом с тобой за этим призраком. Потом заметила, что мы ходим кругами, сказала тебе, а он растворился. Может, нельзя было обращать на это внимание?» Спросила, размышляя, стоит ли вырываться. Адекватность кадета Тирейна вызывала у меня сомнения, и я его боялась. Странно. С одной стороны, Эдвин пугал меня до дрожи, но только потому, что был магом, и я не знала, на что он способен. А вот с другой понимала, что навредить он мне не сможет. И правила Академии не позволят этого сделать, и сам он не был похож на монстра. Наверное, именно поэтому и продолжил спокойно говорить, пока его пальцы больно сжимали мои плечи, оставляя синяки. Мне казалось, что наказание в Академии должно быть другим. Но я, если честно, плохо в этом разбираюсь. У меня дома такого не было. Если провинился, то беги. Или падай на колени и вымаливай прощение. В задумчивости подняла взгляд и замолчала. Эдви отпустил меня и даже отошел, поджимая губы и разглядывая меня с какой-то хмурой брезгливостью. «Значит, это не твоих рук дело?» «Нет, но помнишь, тень говорил что-то о боли и...» Договорить не смогла. Всего лишь легкая вспышка, искра от магического светильника, полыхнувшая особенно ярко, ослепила так, что пришлось зажмуриться. Но стоило открыть глаза, и я задрожала, стараясь не смотреть по сторонам. «Да что там?» Дикий ужас потек по венам, лишая возможности шевелиться. «Это невозможно! Не может такого быть! Я не дома! Не в цветочном лесу, из которого вырвалась! Он остался в прошлом, и я теперь в безопасности, но...» Словно чужая сила толкнула меня вперед, и я оторвалась от стены, от единственной опоры, которая казалась мне реальной. Развернулась, протянула руку и чуть не заплакала. «Здесь должна была быть стена!» Но ее не было, только лес вдалеке, а рядом наш дом, к которому ведет утоптанная земляная тропинка. Чуть дальше высокий костер, Еще не зажженный, но уже готовый к ночным бдениям. Я знаю, точно знаю, что именно на нем сгорит мое тело после ритуала. Ведь ведьму нужно отдать природе. А что может быть лучше, чем погребальный торжественный костер? Огонь. Он очистит и позволит душе уйти на перерождение, если, конечно, душа не понадобится для ритуала. Скрежет. Жуткий, страшный. А у меня нет сил и желания развернуться, чтобы увидеть, что меня там ждет. Такой звук издает нож, когда скользит по точильному камню. Это для меня. Наказание за то, что сбежала. Лишила верховную нужной ей силы. «Ведьма!» Злой шепот за спиной все-таки заставляет обернуться, и я вижу мужчину. Его лицо размыто. Кажется, это потому, что я плачу. Или сила скрывает его истинный облик, потому что... Я не знаю, почему. Мне хочется убежать, но ноги приросли к земле, и он стоит. Стоит и смотрит с ненавистью, от которой мне так больно в груди, словно это предательство. А мужчина, в котором я чувствую огромную мощь, предал меня. Я чувствую, но снова не могу ничего себе объяснить. Навеянные эмоции? Мысли мелькают и исчезают, погребенные под страхом, а я сопротивляюсь ему из последних сил. «Я не ведьма!» Замотала головой, отвела взгляд, провожая последние лучи солнца. Вдохнула тяжелый воздух, от которого заломила в висках. «Я не ведьма! Я кадет военной академии Альмерса!» Слова давались с трудом. «Я не ведьма!» Выкрикнула в последний раз и охнула. Отступила, увидев в его руке ритуальный клинок. «Убьет!» «Вот сейчас он меня убьет, потому что я предательница, которая похитила столь необходимый им дар!» «Не ведьма!» – прошептала, чувствуя, как по щекам побежали слезы. Стало чуть легче. Я сделала шаг назад, запнулась и полетела спиной на землю. Удар выбил из легких воздух, но даже не это оказалось самым страшным. Не успела я осознать, что произошло, как ударилась затылком о что-то твердое. Пространство смазалось. На мгновение мне показалось, что я снова вернулась в подземелье Академии с его мрачными стенами. Но нет. Все тот же лес и дикая боль, от которой сознание вдруг решило меня оставить. Не тьма, просто засасывающая в ничто воронка. И взволнованный голос. «Нарина!»